Глава 1284. Лазейка в ограничениях. В современном мире вера — вполне привычное явление. Единственным отличием было то, в кого люди верили. Даже если Рой, Паша и остальные не очень-то понимали значение слова «ангел» с точки зрения мистики, они слышали, что рассказывали священники, епископы и просто пожилые люди, и знали, что ангелы — это слуги богов, могущественные сущности, которые достойны лишь уважения. Каждое их действие могло сотворить чудо. Это было не то, с чем могли бы сравниться обычные люди. В представлении четырех потусторонних ангелы были на совершенно ином уровне, как духи иного мира. В нормальных обстоятельствах ангелы должны были жить в божественном домене и не снисходить в мир. Ангелов считали легендой и не считали возможным с ними сражаться, как и в бою, хотя они и встречали пугающих потусторонних, как сейчас. О том, что враг может быть ангелом, они думали в самую последнюю очередь. Просто это совершенно другой уровень. Но сегодня таинственный маг сказал, что потусторонний из церкви бога битвы — это ангел. Фил и остальные всем сердцем верили этому загадочному джентльмену, который показал им удивительные вещи. Во-первых, он исполнил желание и был достаточно дружелюбен. Во-вторых, они считали, что не стоит того, чтобы их обманывать. Для них противник был ангелом или неестественно могущественным потусторонним. В сущности, между тем и этим не было никаких различий. «Реальность превосходит всякое воображение». В голове Паши промелькнули слова, которые та частенько говорила. Рой мыслил совершенно другими категориями. Он вспомнил, что леди, которую мистер Мак пригласил прямо из ниоткуда, упоминала, что преследует потустороннего церкви бога битвы. Более того, она казалась достаточно опытной, чтобы получить откровение богини. Единственный, кто может преследовать ангела, скорее всего, другой ангел. Учитывая поведение мистера Мага в разговоре с той леди, его уровень может быть не намного ниже. Рой поспешил отвести взгляд со спины Клейна, так как не смел смотреть на него прямо. Посмотрев на своих товарищей, Рой осознал, что пришел к тем же выводам. Он скривился от кровопотери. Байл заговорил лишь через пару секунд. «Неудивительно, что в Белтейне все изменилось. Не время об этом думать, пора спешить. Комендантский час», — напомнил Клин с улыбкой, безо всяких признаков волнения. Паша посмотрела на доску объявлений и запомнила все, что там было. «С 8 вечера и до 8 утра перемещение по улицам и собрания запрещены». «И куда же мы пойдем?» — недоумевала Паша. Под двойным запретом комендантского часа и вторжения в жилище казалось, что их ожидает лишь наказание. Клин улыбнулся. «Запрещено лишь перемещение по улицам и собрания». Он указал на люк канализации. У Байлза засияли глаза. «Да, о канализации ничего ж не сказано. Когда был прошлый комендантский час, бродяги прятались в канализации или в заброшенных зданиях». Рой с остальными не колебались. Потусторонние были сильнее простых людей, поэтому просто подняли люк и спустились в саму канализацию. В угольно-черной тьме появился огонек фонарей в руках Клейна. Следуя за таинственным магом, Фил задумался. «Можно пойти в отель. Белс местный, его не атакуют. Он может снять комнату, затем можно залезть в нее через окно. Так как у нас будет разрешение, это не вторжение в частную собственность. В этом случае можно дождаться рассвета, пока комендантский час не закончится». «Идея интересная, но наша цель не в том, чтобы выжить до рассвета», — улыбнулся Клейн, удерживая фонарь в руках. Рой кивнул. «Если ничего не делать и оставаться в отеле, правила будут нарастать одно за другим, став настолько подробными, что гостям нельзя будет оставаться в номерах». На самом деле, самое интересное в этом предложении не лазейки в ограничениях, просто оно мне кое о чем напомнило. Клейн посмотрел на Байлза. «Будучи местным, он не пытался схватить нас, не жителей этого города». Другими словами, на него не распространялись ограничения. «А...» Паша и остальные осторожно посмотрели в сторону Байлза. На их лицах было отчетливо видно подозрение. Повстречавшись с местными, они решили, что те в попытках арестовать чужаков лишились рассудка. «Я и сам ничего не понял», — недоумевал Байлз. «Вы все еще житель Белтейна?» — небрежно спросил Клейн, двигаясь по влажной вонючей канализации. Байлз следовал сразу за ним. «Конечно!» — Клейн задумался. «С одной стороны, вы житель Белтейна, а с другой — чужак. Эти свойства пересекаются, создавая при этом противоречия. Под действием приказов вас не будут атаковать, и вы не утратите рассудок». «Если создать подобное противоречие, мы сможем избежать наложенных ограничений?» — воодушевился Фил. Паша качнула головой. «Но такое будет очень сложно воспроизвести. По меньшей мере, я не могу ничего придумать». Внезапно она задумалась. «Важнее всего то, что мы сейчас не возле доски с объявлениями и не знаем новых законов и правил. И можем по незнанию их нарушить. После того, как это случится, ничего нельзя будет сделать». Клейн улыбнулся. «Не волнуйтесь, это зеркало нам поможет». Он показал зеркало у себя в левой руке. Паша облегченно вздохнула и решила полюбопытствовать. «А подглядывать — это не преступление?» В зеркале появились окровавленные буквы. «Я смотрю на доску объявления так, как смотрит на солнце. Это не преступление». Клейн убрал зеркало и, улыбнувшись, добавил. «Кроме того, эта вещь, как она может совершить преступление?» «В этом есть некий смысл». Байлз и Фил, не сдержавшись, кивнули. Поняв, о чем шла речь, Рой выдохнул. «Значит, теперь самое важное — это обнаружить артефакт, но мы о нем ничего не знаем. Эта книга может быть где угодно, можно искать по всему городу, но у нас совершенно нет на это времени». «Да, мы и правда не знаем, где 002. Да, у нас даже нет зацепок, но есть сущность, которая определенно знает». Клейн прислушался к эху шагов канализации. «Паша напряглась». «Имеете в виду потустороннего?» Клейн улыбнулся. «002 или в его руках, или где-то им спрятан. А книга, очевидно, не может передвигаться собственными силами. Это не то, что разрешают текущие правила». «Но как нам его найти?» — спросил Байлз нетерпеливо. Может быть, из-за мистера мага, но Байлз совершенно не боялся обнаружить ангела. Клейн спокойно приподнял фонарь. «Пока 002 не дарует потустороннему неуязвимость, он тоже должен подчиняться законам. Сам он из Фейсака, поэтому определенно не местный и не может наслаждаться гостеприимством жителей. Аналогично, хотя он ангел и не чужак, в узком смысле этого слова он и не человек. Его тоже будут преследовать. Все это можно проверить. Короче, потусторонний должен соблюдать комендантский час и не допускать вторжения в частную собственность. И он не может скрываться там, куда не допускаются все жители в ночное время. Одновременно он беглец. Скорее всего, у него нет таких противоречивых сообщников вроде Байлза. Скажите, как вы думаете, где он может быть?» Рой огляделся. «Канализация, кладбище, собор до полуночи, заброшенное строение». «Нельзя быть на кладбище ночью. Заброшенные здания также имеют владельца или даже группу в соответствии с правом собственности», — напомнила Паша. «Да. Если исключить канализацию, тогда направимся в собор, поищем или подождем его там». Клейн казался расслабленным, словно речь шла о чем-то совершенно тривиальном. Рой, Фил и остальные опешили. Они никак не ожидали с такой легкостью обнаружить цель. Понадобилось всего несколько слов, чтобы раскрыть местоположение ангела. «Но в городе несколько церквей. Мы должны действовать согласованно, чтобы сэкономить время. Еще собор может сам противостоять наказанию». Клейн склонил голову и сказал магическому зеркалу: «Ароц, следи за городом и обращая внимание на странности». Высказав инструкции зеркалу, Клейн снова призвал Миссарианну из Тумана Истории и попросил ее заняться церковью богини Вечной Ночи. После этого Клейн развернулся к Рою остальным. «Если мы не обнаружим потустороннего, значит, он покинул город, оставив 002 прикрывать собственное отступление, или получил начальный контроль над артефактом. Короче, будем действовать путем исключения». Рой с остальными кивнули, продолжая следовать за Клейном по канализации. Через несколько минут в зеркале отразилась новая сцена. На доске объявления показался еще один листок с правилами. «Из-за ведущихся работ запрещено спускаться в канализацию». Правила добавляются чаще. Нахмурившись, Клин призвал перчатку из человеческой кожи. Он махнул Паше с остальными взяться за руки. Взяв одного из них за плечо, он вывел их из канализации и телепортировал к ближайшей церкви Шторма. Вылезая из канализации, потусторонние увидели, как крысы и тараканы гибли один за другим. А затем их увлек духовный мир. Казалось, они испытали нечто вроде просветления.